Глава 54. Марфа. В ночной темноте под светом уличных фонарей замечаю темный внедорожник сатаны. «Точно приехал! Ко мне приехал!» «Хочешь, фарами мигну?» — доносится голос из динамика мобильного, и, не дожидаясь моего ответа, Ваня делает то, что предложил только что. «Сатановский, ты вообще откуда приехал ко мне? Я думала, ты спишь уже дома у себя!» Слышу забористый эмоциональный мат, к которому я уже не столько привыкла, сколько научилась не воспринимать его на собственный счет. Это как бы необходимый фон для Вани, он так лучше объясняет, чего хочет. Не стесняясь, я отодвинула в сторону тюль, чтобы ничего не мешало смотреть вниз, где в машине сейчас сидел Сатановский и от души ругался. «Завтра буду с водителем», — вылавливаю я нечто разумное из потока брани. «Задолбался сам мотаться, так хоть поспать можно, пока тебя везут от одних уродов к другим». «Может...» В голове стучит безумная мысль позвать Ваню к себе, а оставить ночевать его у нас. «Сатановский, а ты точно до дома сейчас доедешь?» «Автопилот включен. Усмехается он, а мне так жалко его, такой большой и сильный, но такой замученный. «Мартышка, спустись ко мне, не боишься?» «Нет, конечно». Я вслушиваюсь в тишину квартиры. Мама обычно спит с закрытой дверью, а вот Лана... Да и ладно, если разбужу. Хоть увижу своего матершинника. Тихонько прокрадываюсь в коридор, на ощупь хватаю шарф, ключи и, как была в тапках и пижаме, выскальзываю из квартиры. Когда дверь открывала, кажется, такой грохот стоял, но никто не проснулся, шума из комнат я не услышала. Снова прислушиваюсь, тишина. На улице холодно, но ничего, до машины всего 5 метров, и дверь уже открытая, ждут меня. «Мартышка!» — рычит Сатановский, ощупывая меня, словно потерял чего-то. «Марф, ты чего голышом-то примчалась? Не могла одеться нормально». Я не отвечаю, от обиды бью эту скотину бесчувственную кулаком в плечо. «Эй!» — Сатановский потирает ушибленное место. «Я же типа забочусь, так торопилась ко мне, соскучилась». На наглой уставшей физиономии появляется довольная улыбка. Не спрашивая больше ни о чем, Ваня просто берет меня в охапку и прижимает к себе. А потом целует, как безумный, грубовато и жадно, сминая мои губы, больно царапая щетиной кожу. Я пытаюсь открыть рот, чтобы глотнуть воздуха, но все, что вдыхаю в себя, — это запах его тела, его силу, желание, раздражение, усталость. Его взрослый мужской запах. «Соскучилась, конечно», — наконец блаженно шепчу я. «Без тебя скучно, Сатановский. Никто меня так не держит в тонусе, как ты». «Что, не у кого, кроме меня, кровь попить?» Отжигает он и тут же получает подзатыльник. «Ай, не трожь голову, малая, она мне еще понадобится». Сатановский на что-то нажимает, и его сиденье плавно отъезжает назад. Не говоря ни слова, он приподнимает меня с сиденья и усаживает к себе на колени. Мне сразу становится теплее и уютнее, устраиваясь поудобнее, но Сатановский почему-то замирает. Он держит меня за попу и строго так говорит. «Не елось по мне, мартышка, а то увезу тебя к себе. Но мне завтра в 8 утра уже надо быть на фабрике, а у тебя грёбаная учеба. Как Валера успевал, не понимаю». «Расскажи, что у тебя происходит?» Негромко спрашиваю я, ожидая новый поток мата. Но Ваня как будто бы успокоился и вполне нормальными словами объясняет свои проблемы. Оказывается, некоторые партнеры и клиенты решили подзаработать на смене директора фабрики. Кто-то отказывается работать по старым договорам, кто-то хочет повышения оплаты. А инвесторы цинично предлагают купить фабрику в 1,5 раза дешевле, чем договаривались с Самиевым. Я вообще думаю послать к чертям этих покупателей и оставить пока фабрику себе. Но могу не справиться, мартышка. Первый раз в жизни так боюсь, что облажаюсь. Никогда не ссал, как сейчас. И это не просто бабки спалить. Это профокапить дело всей жизни Валеры. Он мне этого не простит. Голос у Сатановского грустный, но спокойный. Я только сейчас замечаю, что он одет в пальто, а не в привычную кожаную куртку, что на Ване не свитшот с черепами, а классический костюм и белая рубашка. Бедный мой мальчик. Я даже решила не троллить его за олдскульный лук. Но представляю, как ему тяжело выглядеть вот так крипово. «Пятницу вечером решающие переговоры», — добавляет Иван. «Поедем с ними в ресторан бухать, а там уж или договоримся, или полный разрыв. И тогда фабрика останется на мне, и коту под хвост все старания Валеры ее продать». Пятница, вечер, ресторан, переговоры, фабрика. У меня язык не поворачивается рассказать ему об ужине, который замутили мама с Ланой. Только получу очередную порцию мата в адрес моей семьи, а сейчас мне так хорошо с ним, что я боюсь испортить момент. А у тебя как, мартышка? Квест прошла на максимуме, а дальше в пятницу задание. Ага, 8 вечера. Тут тебе самой придется. Гладит меня Сатановский по голове и делает это уверенно, по-хозяйски. Мне хочется заурчать, как довольной кошке. В онлайне хранители жестко пасут, еще и камеру велят включить. Проверь, чтобы работала, а то не допустят до тура». «Так и сделаю», — киваю я. «Сатановский, сколько времени уже?» «Начало второго», — отвечает он. «Мне пора ехать, мартышка, а тебе спать и видеть меня в своих снах». Самовлюблённый павлин, но он прав, пора домой, а так не хочется. Мы прощаемся очень чувственно и намного дольше, чем раньше. Наверное, потому что не знаем, когда увидимся в следующий раз. А я еще и для того, чтобы выбить из души тоску, которая потихоньку сжирает меня изнутри, когда Вани нет рядом. Я влюбилась. Так сильно, что самой страшно. «Марф?» — спрашивает Сатановский, когда мы уже стоим на нашем этаже, и я прислушиваюсь, не раздаются ли голоса из квартиры. «Ты выяснила, что за хрень была с моим сообщением?» «Тш, нет, пока нет. Наверное, сбой какой-то». «Ну да», — ухмыляется Сатана. «Ну да». «Напиши, как домой приедешь», — шепчу я. «Поздно уже, я волноваться буду». «Только это и успокаивает, мартышка», — прижимается ко мне Сатановский. «Только это». Дома тихо, когда я с замиранием сердца открываю дверь. Кажется, пронесло. Тихонько проскальзываю к себе в комнату, но спать не могу. Еще 20 минут нервно пялюсь на телефон. Меня отпускает только, когда получаю нюц от Сатаны в его постели с подписью «Мартышка, рядом должна быть ты, а теперь спи». Залипаю еще минут на 10, рассматривая голову Сатановского. И ведь не постеснялся прислать себя без ничего. Горестно вздыхаю от того, что он не рядом, и отправляю мобильный под подушку. Уже засыпаю, думая о том, что надо завтра все-таки прояснить про СМС.